мое, в конце концов, дело. И, укрепившись духом, он ступил в зеркальное пространство, сосредоточив внимание на пиджаке. Пиджак сидел хорошо. «Заверните его», — сказал он. «Брюки я тоже беру, причем мне надо сегодня. Да-да, прямо сейчас». «О, не получится, портной перегружен». «Сегодня», — сказал герцог, — «иначе я не играю. Я уезжаю из города». «Да, тут кто кого перетянет». «Попробую на него нажать», — сказал продавец. Он ушел. Герцог расстегнул чеканные пуговицы. «На украшение сибаритского пиджака», — отметил он, — «пошла голова какого-то римского императора». Оставшись один, он показал себе язык и вышел из примерочной. Он вспомнил, сколько удовольствия получала Маделин от примерки в магазинах, с какой любовью, гордясь собой, смотрелась в зеркало, тут поглаживая, там поправляя, румянец холодным лицом, полыхая голубыми глазами, встряхивая челкой, поворачиваясь камейным профилем. Она получала от себя всестороннее удовлетворение по высшему разряду. В какой-то их очередной переломный период она поделилась с Мозесом новыми мыслями о себе перед зеркалом в ванной. «Еще молода», — сказала она, открывая список. «Красива, полна жизни. Почему все это должно достаться тебе одному?» «Да Боже сохрани». Оставив в гардеробе бумагу и карандаш, герцог поискал вокруг, на чем записать. И на обороте книжки, забытой продавцом, набросал: «Обжегшись на суке, 7 раз отметь». Перебирая стопку пляжных вещей, он посмеивался в душе, просившись на волю, и пару плавок все-таки купил, а увидев полку с допотопными соломенными шляпами, взял и шляпу. «Потому ли он приобретает вещи?» — спросил он себя, — «что старик Эмерих предписал ему отдых или готовится к новым эскападам, предполагает очередную интрижку в Виньерде? А с кем, спрашивается?» «А, да мало ли с кем. Женщин везде хватает». Дома он стал мерить покупки. Плавки оказались тесноваты. Зато шляпа, легко опустившаяся на волосы, еще густые у висков, за ушами его порадовала. В ней он походил на отцовского кузена Элвиса, герцога, мучного торговца, в далекие 20-е работавшего от General Mills на севере Индианы. Имевший чисто выбритое, открытое, американизированное лицо, Элвис ел яйца вкрутую и пил запретное пиво, домашнее польское пивочко. Он аккуратно надкалывал яйцо от перила на веранде, прилежно их очищал. Он носил цветные рукавные резинки и такую вот шляпу на такой же копешке волос, которыми, в свою очередь, был обязан своему отцу, рабби Сандру Александру герцогу, имевшему вдобавок роскошную бороду, эдакий лучистый веер, скрывавший подбородок и вельветовый воротник сюртука. Евреи с красивыми бородами были слабостью матери герцога. В ее родне все старцы были густобороды и библейские. Мозеса ей хотелось видеть раввином. И сейчас он ужаснулся несоответствию. Плавки, соломенная шляпа, лицо, набрякшее печалью —